Глава первая. Для начала поймай своего дракона. Было это давным-давно на диком и ветреном острове Олух. Один очень-очень маленький викинг с очень-очень длинным именем стоял под пасмурным небом по колено в снегу. Икинг, кровожадный карасик третий, надежда и опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, так его звали. И ему с самого утра было малость не по себе. 10 мальчишек, считая Икинга, должны были пройти испытание драконьим воспитанием, чтобы стать полноправными членами племени. И вот они стояли на узком унылом пляже в самом унылом месте унылого острова Олух. Тяжелыми хлопьями валил снег. «Слушать сюда!» — заорал плевака крикливый, вояка, которому поручили провести это испытание. Это будет военная вылазка, первая в вашей жизни, а командовать будет Икинг. Ох, только не Икинг, простонал пьеседух Тугодум, а вслед за ним и другие мальчишки. Какой из Икинга командир? От него проку, что от козла молока. Он же никчемный. Икинг, кровожадный карасик третий, надежда и опора, и наследный принц племени лохматых хулиганов, горестно утер нос рукавом. Его ноги еще глубже погрузились в снег. «Да кто угодно, только не Икинг!» — фыркнул сморкало мордоворот. «Даже рыбьенок лучше справится». Рыбьенок косил так сильно, что почти ничего не видел, и страдал аллергией на рептилий. «Тихо!» — рявкнул плевака крикливый. «Кто скажет еще хоть слово, будет 3 недели жрать одних слизняков, ясно?» Тотчас же наступила гробовая тишина. Слизняки, если кто не знает, это нечто среднее между червями и соплями, а на вкус хуже и того, и другого. «Икинг будет главным, это приказ!» — проревел плевака. Плевака вообще не издавал звуков более тихих, чем рев. Это был великан 2 метра ростом, его единственный зрячий глаз бешено сверкал, а рыжая борода топорщилась, как застывший фейерверк. Невзирая на холод, он щеголял в лохматых шортах и крошечной безрукавке из оленей шкуры, из которых торчали красные, как у рака, руки и ноги с бугристыми мускулами. В громадном кулаке он сжимал горящий факел, полыхавший, как целый костер. «Икинг поведет вас!» Хотя он и впрямь никуда не годен, потому что Икинг — сын вождя. А уж так у нас у викингов испокон веков заведено. Где мы, по-вашему? В Римской республике, а? И вообще, это наименьшая из ваших сегодняшних проблем, потому что сегодня вы должны показать себя настоящими героями-викингами, и по древней традиции племени лохматых хулиганов вы должны... Плевака выдержал эффектную паузу. «Для начала поймать своего дракона!» «Ох, 1000 замученных моллюсков!» — подумал Икинг. «Драконы! Вот что отличает нас среди других племен!» — ревел плевака. «Мелкие людишки дрессируют ястребов, чтобы те для них охотились, и лошадей, чтобы они их возили. И только мы, герои-викинги, осмелились приручить самых диких, самых опасных, самых злобных на свете зверей!» Плевака торжественно сплюнул в снег. «Испытание драконьим воспитанием состоит из 3 частей. Первая и самая опасная часть — проверка вашего мужества и воровских навыков. Если вы хотите стать полноправными членами племени лохматых хулиганов, то сначала должны поймать дракона». «Вот потому...» — во все горло продолжал плевака. «Я и привел вас в это живописное место. Полюбуйтесь на обрыв дикого дракона». 10 мальчишек послушно вскинули головы. Скалы, черные и зловещие, вздымались на головокружительную высоту. Летом утесы были почти не видны, так густо вокруг них роились драконы всевозможных форм и размеров. Они рявкали, кусались и галдели на весь остров. Но зимой драконы впадали в спячку, и над обрывом повисала тишина, нарушаемая лишь зловещим раскатистым драконьим храпом. Икинг даже сквозь сандалии чувствовал, как дрожит под ногами земля. «Видите? Вон там, наверху. 4 пещеры зияют, будто дырки в черепе», — продолжал плевака. Мальчишки кивнули. «В правой глазнице расположены драконьи ясли. Где сейчас? В эту самую минуту...» спят 3000 молодых драконов, и спать им осталось всего неделю». «Ух ты!» — потрясенно выдохнули мальчишки. Икинг сглотнул подступивший к горлу комок. Так уж вышло, что он знал о драконах больше, чем остальные. Эти существа восхищали его с самого раннего детства. Он проводил долгие часы, украдкой наблюдая за ними. Следить за драконами приходилось втайне, потому что тех, кто этим занимается, считают придурками и хлюпиками. И весь приобретенный опыт подсказывал Икингу, что лезть в пещеру с 3000 драконов, даже спящих, чистое безумие. Однако никто больше, похоже, не тревожился. «Через пару минут каждый из вас возьмет вот по такой корзине и вскарабкается на обрыв. Добравшись до входа в пещеру, вам придется действовать самостоятельно. Я просто не протиснусь в туннель, ведущий в драконьи ясли. Войдете в пещеру тихо, и ты тоже, кабанчик, если не хочешь попасть на первый весенний завтрак 3000 голодных драконов. Ха-ха-ха». Плевака похохотал немного над своей шуткой, потом продолжил. «Драконы такой величины обычно безвредны для человека, но когда их много, набрасываются как пираньи. Даже от такого толстяка, как ты, кабанчик, останется только шлем да горсточка костей, ха-ха-ха. Поэтому вы должны тихо войти в пещеру, и каждый из вас возьмет по одному дракону. Осторожно, поднимите дракона и положите в корзину. Вопросы есть?» Вопросов не было. «Если же вы все-таки ухитритесь разбудить драконов, а для этого нужно быть полными кретинами, бегите из пещеры со всех ног. Драконы не любят холода и снега, поэтому, может быть, и не погонятся за вами». «Может быть?» — подумал Икинг. «Да уж, обнадежил». «Не хватайте, кого попало. Осмотритесь хорошенько. Выбирайте дракона тщательно. Главное, не ошибиться с размером. Дракону предстоит ловить для вас рыбу и охотиться на оленей. Потом, когда вы подрастете и станете великими воинами племени, он понесет вас в бой. Словом, зверь должен производить впечатление. Поэтому общий совет такой. Хватайте самого большого дракона, какой влезет в вашу корзину. И побыстрее. Задерживаться не рекомендую». «Задерживаться?» — подумал Икинг. «В пещере с 3000 спящих драконов? Вряд ли стоит вам напоминать, — бодро продолжал Плевака, — что лучше вовсе не возвращаться, чем вернуться без дракона. Неспособный выполнить задачу будет изгнан из племени. Лохматым хулиганам не нужны неудачники. Выживает сильнейший». Икинг печально обвел взглядом далекий горизонт. Насколько хватало глаз, вокруг были только море да снег, и больше ничего. Да уж, изгнание тоже малоприятный выход. «Итак, — подытожил Плевака, — каждый берет по корзине для драконов и вперед!» Весело болтая, мальчишки поспешили к корзинам. «Я хочу поймать ужасное чудовище с выдвижными когтями, они самые страшные!» — заявил Сморкал. «Да заткнись, Сморкал, куда тебе?» — перебил его Забияк. «Владеть ужасным чудовищем может только Икинг, потому что он сын вождя». Отцом Икинга был Стоик обширный, грозный вождь племени лохматых хулиганов. «Икинг! — захохотал Сморкало. — Да он даже в бейболе ни на что не годится. Пусть спасибо скажет, если хоть обыкновенного, коричного, поймает». Обыкновенные коричные были самой распространенной породой драконов. Из них выходили неплохие работники, но доблестью они не блистали. «Молчать! Шеренгу становись, жалкие головастики!» — взревел Плевак. Мальчишки торопливо закинули корзины за спину, построились и вытянулись по струнке, держа перед собой факелы. Плевака прошелся вдоль шеренги и поджег их факелы своим громадным костром. «Через полчаса вы станете настоящими воинами-викингами с верным змеем у вас за спиной!» — проорал наставник. «Или с драконьими зубами в животе будете пировать вместе с Одином в Волгале», — закончил он с леденящим душу энтузиазмом. «Слава или смерть!» — завопил Плевака. «Слава или смерть!» — завопили в ответ 8 мальчишек. «Смерть!» — грустно подумали Икинг и Рыбьенок. Плевака выразительно помолчал, потом поднес рог к губам. «Возможно, этот момент так и останется худшим в моей жизни», — думал Икинг, ожидая, когда взревет рог. «Стоит немного переборщить с громкостью, и мы перебудем всех драконов, не успев даже начать». «Ту-ру-ру-рум!» — затрубил Плевак. Примечание. Викингские драконы и их яйца. Простой садовый и обыкновенный коричный. Простые садовые и обыкновенные коричные драконы так похожи, что их можно описывать вместе. Эти породы хорошо знакомы нам, именно их мы представляем себе, когда говорим «дракон». Охотники они неважные, однако легко поддаются дрессировке. Из них выходят прекрасные домашние животные, хотя, подобно львам и тиграм, их нельзя оставлять без присмотра рядом с маленькими детьми. Характеристики. Окрас – зеленый, желтый, все оттенки коричневого. Вооружение. Основной комплект зубов и когтей – 3. Защита – шипы на хвосте – 2. Радар – нет, 0. Яд – нет, 0. Охотничьи способности – они спят на ходу – 3. Скорость – очень проворно удирают – 3. Факторы боя и устрашения – неплохи, когда рассердится. 4. Конец примечания.